Глава 15. Деревца я в тот же день посадил на участке Бываевых с их согласия. Мне казалось, что место я выбрал очень удачное. На маленькой лужайке, где справа стояли две березы, а слева росла бузина. Значит, матушку сорокоградусную на рябине настаивать будем, тогда ягодок бы дожить, — пошутил дядя Филип. Далась тебе водка окаянная, — встрепенулась тетя Лира и сообщила мужу, что завтра в аптеке будут списывать лечматериалы, и она под это дело принесет ему для здоровья 15 бутылок рыбьего жира. Рыбий жир вина полезней, пей без мин трагических, он спасет от всех болезней, кроме венерических. Что касается саженца, он не принялся. Может быть, потому что поливал я его нерегулярно. Забывал иногда из-за стихов, творческих раздумий. В конце июля листья рябинки пожелтели, пожухли. «А как живет наша подшефная?» — спросила меня однажды Элла. «Никак не живет, съежилась совсем», — ответил я. «Но тетя Лира говорит, что весной она может еще ожить». «Нет, не оживет она», — строго сказала Элла и взглянула на меня так, будто я один виноват в этом. «Есть улыбки, как награды, хоть от радости пляши. Есть убийственные взгляды, артиллерия души». На будущий год деревце действительно так и не воскресло. Это вызвало очень, очень важные последствия.